Известие о коллективной выписке туплиеров не огорчило Сергея Игнатьева, а скорее обрадовало. Он ожидал худшего. Посмеиваясь, ганзеец обсуждал с Семеном Быковским обстоятельства разгрома ордена. Получалось так, что оттепель не достигла еще той жизнетворной температуры, при которой среда не препятствовала бы существованию вольнолюбивых туплиеров. С другой стороны, впереди хлипкое тепло в палящий жар, и рыцари Самшитовой рощи обуглились бы в пламени, подобно магистру Жаку де Мале с его несчастными соратниками. Так что можно было благодарить судьбу за сравнительно благополучный поворот дела, тем более что вся компания выписанных отщепенцев намеревалась, не тратя ни часа, собрать купленные в магазинчике при турбазе рюкзаки и выступить в давно уже задуманный пеший поход через горы к морю в Сухуми. Административные меры никак не затрагивали бережно выношенного плана туплиеров. Из Сухуми, полные приятных путевых впечатлений, все они собирались отправиться по домам. Все, кроме Семена Быковского. А Семен, задумавшийся таки над превратностями бытия, склонен был изменить свой маршрут кардинально. Зачем? Почему? Да кто же его знает? Охота пуще неволи. И после отъезда рыжей Эммы в Уфу на Кумыс охота эта и тоска только усилились. «Слепая, казалось бы, судьба», — посмеивались и рассуждали Игнатьев с Буковским. «Время от времени размыкает веки и демонстрирует отменное орлиное зрение». А как иначе объяснить тот факт, что и осведомитель Миша Лобов подвергся наказанию и был безжалостно выписан? Он-то в чем проштрафился? Но, как видно, и стукачам иногда приходится несладко. Оставалось неясным, действовал ли Ревас Бубуев по собственному усмотрению или следовал указанию того, кто прикрывал его от скандального разоблачения. И этот пикантный вопрос занимал туплиеров. Как бы то ни было, Мишу Лобова никто не собирался брать с собой в Сухуми. Сексот по кодовой кличке Хобот уже сыграл свою роль в этой истории и теперь был волен идти, куда ему вздумается. Может, его пошлют на курсы повышения квалификации или премируют наручными часами «Победа» за 24 рубля. Черт с ним, с Лобовым. Подымайтесь и идите. Покидать обжитые места и уходить всегда немного тревожно. Туплиеры без проволочек назначили час ухода. Пораньше утром, тем более что завтрак им уже не полагается. Решили идти без привала до Джуйских озер, а там остановиться на 2-3 дня в собственное удовольствие. Семен Быковский, ганзеец Игнатьев и Валя Чижова, да еще и приятная пара мирно отбывших свой санаторный срок молодых свердловчан Мирон и Лера примкнула к ним. Не убоялась связи с отщепенцами. Вот и вся пешеходная группа. А Влад Гордин? С Владом Гординым выходило сложнее. Выписку его почему-то задержали, не успели оформить вместе с другими, и теперь надо было ждать. Сколько понадобится, столько и будут ждать. День, два дня. Никто по этому поводу справок не давал. Можно и подождать. Туплиеры без Влада никуда уходить не собирались. Но вот с ночевкой возникла неувязка. Сегодня еще можно, а завтра в санатории ночевать ни за что не разрешат. Тут нечего и просить, и на турбазу, это же понятно, туберкулезных на ночь тоже не пустят. Выход из положения нашел сам Влад. «А на кой черт мне эта выписка?» — безмятежно спросил Гордин. «На лоб я ее, что ли, прилеплю?» Туплиеры спорить не стали. «Не хочет Влад ждать, не надо». Все равно он только до озер с ними пойдет, а потом вернется обратно. Проблема с ночевкой была решена. На душе стало теплей. Решили выходить завтра, не позже 7 утра. А Влад Гордин, кивнув товарищам, вышел за ворота рощи и зашагал через лесок мимо ближнего шалаша Казбека в местный колхоз «Орел Октября». Никто в колхозе Влада не ждал. Найти на усадьбе колхозного конюха не составило труда. Между мужчинами состоялся деловой дружелюбный разговор, в завершении которого Влад вручил колхознику несколько ассигнаций и членский билет Союза журналистов в придачу в залог. Ни деньги, ни тем более журналистский билет, по разумению Влада Гордина, скоро ему уже не понадобится. На обратном пути у ближнего шалаша Влад столкнулся нос к носу с Семеном Баковским. «С Казбеком хочу попрощаться», — сказал Семен. «Давай вместе пойдем». Казбек сидел на кошме, на высокой, туго набитой конским волосом подушке, подогнув под себя ногу и вытянув другую. Увидев гостей в дверях, он, не подымаясь, протянул руку и достал из тумбочки бутылку абрикосового самогона и стаканы. «Если гора не идет к Магомеду, — с порога сказал Семен Быковский, — то Магомед идет к горе». «Магомед не Магомед, — приветливо процедил Казбек сквозь седые с чернью усы, — а все равно заходи, гостем будешь». «Слышал, слышал». С визгливым скрипом зубами Казбек вытянул затычку из горлышка бутылки. «У нас в горах эхо, ого-го! Введено мышка икнет, а здесь слыхать». «Ну и что ты слышал, Казбек?» — спросил Семен Быковский. «Да выгнали вас!» — беспечально ответил Казбек, наливая самогон в стаканы. «Из санатория!» «Выгнали!» — подтвердил Семен. «А за что, знаешь?» «Да ни за что!» — убежденно сказал Казбек. «А за что из этого вашего гадюшника можно выгнать больного человека? Заразу вы, что ли, там украли из бутылки?» Он затолкал на треть затычку в бутылку с самогоном и поднял свой стакан. «За здоровье!» Влад смеялся. Абрикосовый самогон плескался в его стакане, но не расплескивался. «Ну да!» — смеясь, — сказал Влад Гордин. — «Только не из бутылки, Казбек. Сундук взломали. Палочки Коха выгребли оттуда, чтобы советский народ травить. А ты не смейся, — предостерег Казбек. — Вон Ленина на перевале свалили, как бы на вас не подумали». — «Подумать, конечно, могут, — согласился Семен Быковский. — На нас, на вас. Если б на нас подумали... Мы бы не самогон тут с тобой распивали, а сидели бы на нарах». «Никого они пока не поймали», — сказал Казбек. «Начальник-то уехал московский. Мусу велел ловить и уехал. А наши ловить мусу ни за что не будут». «Нет?» — спросил Влад Гордин. «А почему?» «Мусу все уважают», — коротко объяснил Казбек. «У нас такого человека нет, который мусу не уважает. Начальник уехал, теперь я поеду в Москву». «Повезут, что ли, тебя?» — уточнил Семен Быковский. «Под конвоем?» «Сам поеду», — сказал Казбек. «Дело у меня там есть. В мавзолей пойду». «Да ты что?» — опешил Семен. «У нас на партийном райкоме», — объяснил свое намерение Казбек, — «написано на стене: Ленин жив, а наши люди говорят, что умер. Вот я и схожу, проверю. Если умер, зачем тогда врать?» «Ради такого дела стоит поехать», — согласился Влад Гордин. «Я бы тоже обязательно поехал, интересно ведь». «А ты что, туда не ходил, в мавзолей?» — с усмешкой спросил Казбек. «Все ходят, а ты не был?» «Не был», — признался Влад. «Как-то в голову не приходило, и очередь большая». Теперь смеялся Семен Быковский. Веселое получалось прощание с Казбеком. «Я тоже, пожалуй, теперь схожу», — сказал Семен Быковский. «А то даже неудобно как-то». «Вместе пойдем», — заключил Казбек. «Ты ведь в Москве будешь?» «Нет», — ответил Семен. «Не в Москве. Мы завтра утром махнем в Сухуми. Оттуда я к сестре поеду, в Тобольск». «Тобольск, слыхал?» «Не слыхал», — покачал головой Казбек. «Ну и не обязательно», — сказал Семен. «Сибирь это. Там у сестры домик, как твоя сакля, только деревянный». «Хорошо», — кивнул Казбек. Маленький, зато свой. Никто не выгонит. Ни Бубуев, никто. Бубуев где хочешь найдется, — сказал Влад Гордин. Без Бубуевых, Казбек, колеса не крутятся. Верхом надо ездить, тогда колеса не нужны, — заметил на это Казбек. А Бубуев этот, ищак, не наш человек, только фамилия наша, а больше ничего нет. «Поеду в Тобольск», — повторил Семен Быковский. «Отсижусь там. Знаешь, говорят, родные стены лечат. Я к сестре который год собираюсь, все никак не доеду». «Сестра-то хорошая?» — заботливо спросил Казбек. «Как зовут?» «Майя», — сообщил Семен. «Больше нас никого не осталось из всей семьи. Она да я». «Ну и хорошо», — неизвестно почему решил Казбек. «Я тебе бутылку абрикосового дам. Будешь Кавказ вспоминать». «Сестра не знает, что приеду», — продолжал свою Семен. «Дверь откроет, а это я». Вот обрадуется. «Давно не видались?» — спросил Казбек. «Лет 7 или 8», — ответил Семен Быковский. «Она в Москву не ездит. Билеты дорогие. Да и дом бросать тоже, знаешь, не хочется». «Правильно делает», — сказал Казбек. «Дома сидеть лучше не бывает». «А уедешь хоть на неделю? Все растащат, унесут. Ищи по соседям потом». «А ты в Москву поедешь, не растащат?» — спросил Влад Гордин. «У меня не утащат», — с уверенностью сказал Казбек. «Здесь горы. Воровать нельзя. А в Сибири обязательно украдут. Там рука не терпит. Сам не знаешь, что ли?» «Чего тут не знать?» — беспечально отозвался Семен Быковский. «Бывает. У вас тут закон другой». «Другой», — жестко подтвердил Казбек. «Раньше за воровство руку рубили, еще до дружбы народов». «Семен, в Сухуми через перевал пойдете?» «На озера, а потом на перевал», — сказал Семен. «Завтра выходим, с утра пораньше». Наутро, вскоре после рассвета, собрались в полном составе у ворот. Санаторий спал. Угомонились цикады на исходе ночи, ветер повис бахромой на ветвях деревьев. Тишина стояла над миром на своих белых ногах. «Ну, с Богом!» — вскинув рюкзак на спину, сказал Семен Быковский. «Еще 5 минут, Семен!» — попросил Влад и глянул на часы. «Надо!» Семен пожал плечами под лямками рюкзака. «На пасашок, что ли?» «Нет, не это», — качнул головой Влад Гордин. «Хотя можно, конечно. Сейчас увидишь». По дороге легко шагал к воротам колхозный конюх, ведя лошадку в поводу. В мешках курджуна, навьюченного на спину лошади, позванивало. «Это к нам», — широко улыбаясь, сказал Влад Гордин. «Я договорился». «Лошадь! Это же лошадь!» — восторженно изумилась Валя Чижова. «Как будто колхозный конюх вел на веревке гипопотама». «Ну да», — подтвердил Влад. «Мне ее дали до конца недели. Но не тащит же коньяк на собственной спине до самых озер. Вон как звенит. Ящик с прицепом, хлеб, сыр и зелень». «И никаких тебе колес», — сказал Семен Быковский. «Ну ты даешь, Влад! А этот парень с нами пойдет?» — спросил Сергей Игнатьев, ганзеец. «Этот джигит». Тем временем конюх передал повод Владу, сказал «овес в курджуне» и отправился к себе в колхоз «Орел Октября». Походка его была летуча, словно бы он шагал по натянутому канату. «Да я и сам справлюсь», — сказал Влад Гордин. «Я умею. На черта нам сдался коновод на озерах». Валя Чижова своими синими шариками глядела на Влада с выражением полного счастья. «Влад достал живую лошадь и умеет с ней обращаться. Вот что значит настоящая любовь от всего сердца. И 2 дня на Джуйских озерах с ним. Жизнь, несмотря ни на что, получалась совершенно прекрасной». Телеграмма пришла ближе к полудню, когда тамплиеров уже и след простыл. Почтальон сдал бланк с отпечатанным на узких полосках текстом регистраторши Регине под расписку. Регина с медовыми волосами передала депешу, адресованную выбывшему Быковскому Семену, секретарше директора Бубуева. По поручению заведующего отделением травматологии Тобольской городской больницы, читал Бубуев. Сообщаю, что гражданка Быковская Майя Викторовна скончалась в результате травм, полученных при обрушении потолка ТЧК. Похороны состоятся завтра на кладбище номер 2 ТЧК. Делопроизводитель Самсонов.